Хотя сами китайцы аккуратно записывали все, что рассказывал я и другие гости, любовь американца к записям показалась им подозрительной, и они сообщили об этом в Москву. Наивный и честнейший Дар стал пугалом. Он это понял и вернулся в Америку, и там продолжал выступать за мир, хотя это было связано для него со всяческими неприятностями. Летом 1965 года на Конгрессе в Хельсинки было много американцев-пацифистов, священники, квакеры, сторонники всеобщего разоружения, женщины, возмущенные войной во Вьетнаме, люди смелые и бескорыстные. Как все это понять? Вот над чем в 1946 году я ломал себе голову. В Париже дома примерно одного роста, 6-7 этажей. А в американских провинциальных городах дома одноэтажные, но в центре обязательно несколько небоскребов. В Америке столько контрастов, что теряешь голову. Между двумя войнами мы восхищались американской литературой, Хемингуэем, Фолкнером, Стейнбеком, Колдуэллом. Приехав в Америку, я увидел, что вокруг них пустота. В штате Миссисипи люди интеллигентных профессий не знали даже имени Фолкнера, хотя он жил рядом в городе Оксфорде. Поразило меня отсутствие средней литературы: Хемингуэй или Дайджест, Фолкнер или дурацкие комиксы. Я видел прекрасные фильмы Форда, Уайлера, Уэллиса, Мамуляна, а в соседних кинотеатрах показывали плоские фарсы, свирепые мелодрамы, патоку и пакость. Я давно хотел поглядеть на собрание членов клуба «Львов». Этот клуб имеет разветвление во всех городах. Как раз на юге, неподалеку от города, где жил Фолкнер, я попал на обед «Львов». Председатель постучал деревянным молотком по столу, и члены клуба, главным образом коммерсанты, дружно зарычали «У-у-у-у!». Это было до того нелепо, что я едва сдержался, чтобы не рассмеяться. Обед кончился, львы вернулись к своим делам, а я шел по длинной Мэн-стрит и думал: хорошо, но откуда у них Фолкнер? В Нью-Йорке я пошел к Джону Стейнбеку. Еще до войны в Париже я восхищался его повестью «Мыши и люди». Он жил в центре Нью-Йорка в одноэтажном доме. Это было роскошью. В Голливуде сделали несколько фильмов по его романам. Он ругал эти фильмы, ругал многое другое и пил виски со льдом. Мы сидели в большой мастерской. Жена Стейнбека — художница. Он сказал мне: «Если плюнуть в пасть льва, лев станет ручным». Эти слова я потом не раз вспоминал. Они верны по отношению к львам различных мастей. Несколько лет спустя Стейнбек приехал в Советский Союз. Я был с ним в Загорске. Он захотел там посмотреть мастеров, которые вырезывают из дерева зверушек. Прежде они работали хорошо, но под влиянием тяги к натурализму стали изготовлять соответствующий товар. Когда мастер сделал общую форму медведя, Стейнбек попросил продать ему неоконченную игрушку. Мастер обиделся. Хочет, чтобы в Америке над нами посмеялись. А Стейнбек восхищался: вот это искусство! И добавил: когда пишешь роман, тоже нужно вовремя остановиться. Прошло еще 15 лет, и недавно я снова увидел Стейнбека. Он много с тех пор написал, узнал и годы неудач, и славу. Он сидел у меня большой, крепкий, и я все время думал, до чего он связан с Америкой. Молодая страна, люди в ней не стареют, живут, потом падают. Не знаю, умеет ли Стейнбек вовремя остановиться, когда пишет роман. Я его не стал об этом спрашивать. Кажется, нет на свете автора, который знал бы самого себя. Писатели заняты своими героями, им не досуг задуматься над собой. Конечно, Стейнбек стал как-то спокойнее. Я почувствовал тяжесть и снисходительность седьмого десятка. Все же он остался громким, неуемным, похожим на свою страну. Теперь я несколько лучше понимаю американцев. А в 1946 году я спрашивал себя, чем живет Стейнбек, чем живет Америка.